Я никогда не узнаю, кто я такой, — с горечью подумал он, когда к 4 часам они подняли якорь. И действительно, он никогда этого не узнал. И тюльпан тоже. Мы хотим сказать, что тюльпан тоже никогда не узнал, течет или нет в жилах коммодора благородная кровь, и это произошло по причинам, которые мы скоро узнаем. В открытом море они отправили к рыбам повешенного Олафсона, а также 2 погибших в сражении, Бенито и Немова по прозвищу Лондон Тауэр, в адрес которых по обычаю было сказано прощальное напутствие. Перед тем, как позволить им по наклонной доске соскользнуть в море, все 3 были поставлены прямо перед собравшимся экипажем, и коммодор сказал надгробное слово, заметив, что Олафсон жестоко заплатил за минутную несдержанность своих чувств. Но тюльпан имел право на более прочувствованные слова. «Он был одним из лучших среди нас, американцев», — заявил Джон Поль Джонс. Ему была поставлена задача достать документ, представляющий большую ценность для нашей нации, но Богу было угодно, чтобы тюльпан предстал перед ним. Англия начала исчезать вдали в тумане, и именно в тот час, когда на борту «Рейнджера» говорились такие высокие слова, в Вильсхавене происходил разговор другого рода, но тоже немаловажный. Разговор этот происходил в Клок-Мануар, невзрачном маленьком поместье сэра Безила Джонса в его погребе. Это был прекрасный погреб с мощными сводами, сохранявшими прохладу. Это помещение в доме, по всей видимости, содержалось наилучшим образом и было лучше всего обставлено. Вдоль очень сухих и прохладных стен тянулись многометровые стеллажи, уставленные бесчисленными бутылками. Посреди помещения на толстом шотландском ковре, для того, чтобы не мерзли ноги, стоял низенький столик, окруженный 3 удобными вольтеровскими креслами. Число пустых бутылок вокруг стола позволяло понять, что 3 участников, собравшихся провести здесь время, находятся здесь уже достаточно давно и, вероятнее всего, не знают о происходящих снаружи событиях. Сэр Безил встретил с распростертыми объятиями неожиданно приведенного его крестницей Вильгельминой тюльпана, то есть сэра Даблбартона. «О, вы сын молочного брата сэра Перси Перси, не так ли? Прекрасно, молодой человек, считайте, что вы здесь у себя дома. Где еще вы найдете лучшее место? Своды моего подвала сложены настолько прочно, что они смогут устоять против всех ядер мира, а мое вино позволит спокойно и без лишней паники дождаться момента, когда враг будет сброшен в море. Попробуйте это прелестное бордо». И затем, по мере того, как шло время, наблюдатель, приложивший свое ухо к двери, смог бы услышать те преисполненные важности фразы, о которых мы уже упоминали выше. «Вот, молодой человек, попробуйте это вино из Юрансона. Ваше здоровье, сэр Безил, ваше здоровье. И еще. А вот с кусочком честерского сыра это бургундское еще лучше, не правда ли, сэр Даблбартон?» И сэр Даблбартон, который начинал верить, что его зовут именно так, отвечал: «О-ля-ля». Может быть, это покажется ересью, но когда вдруг появилась мисс Вильгельмина, разве она исчезала, с цыпленком, зажаренным на вертеле, все присутствующие единодушно согласились, ничто не может так украсить жареного цыпленка, как венгерская такайская. А следовательно, это не было ересью, и к великому удовольствию собравшихся знатоков, эта такайская вовсе даже не уступала выпитому перед этим бургундскому. Чтобы оценить, до какой степени простирались достоинства этих вин, следует знать, что каждые 10 минут, когда тюльпан слышал высокий голос мисс Вильгельмины, обеспокоенный долгим отсутствием сэра Перси Перси, он разделял ее беспокойство и порывался отправиться в город на розыске молочного брата своего отца, совершенно игнорируя тот факт, что он не был молочным братом его отца, что он не мог его узнать, так как не знал его, и что, кроме всего прочего, если Перси когда-нибудь появится, то никто не сможет заставить его поверить, что этот тип, тюльпан, которого он совершенно не знает, является эсквайром Дабл Бартоном, сыном его молочного брата. Более того, чтобы проиллюстрировать последствия юрансонского или такайского или бургундского, разве что не их смеси и количества, отметим, что тюльпан, будучи самой вежливостью по отношению к дамам и пользуясь тем, что сэр Безил отправился облегчиться, что происходило, по крайней мере, в шестой раз, игриво замечал, не упуская возможности ущипнуть те места, о которых он говорил: «Мисс Вильгельмина, ваши груди — это настоящие пушечные ядра, а такого шикарного зада я никогда, ей-богу, никогда не видел». «Это всегда говорит мне мой жених», — взвизгивала Вильгельмина, забыв на время свое беспокойство и осушив на одном дыхании полбутылки Хереса, которую она только что открыла. «Только тише, тише!» — шептала она. «Не произносите слово «жених» в присутствии моего дядюшки Безила. Он не знает о том, что мы жених и невеста. Это приведет его в ярость. Видите ли, Перси женат. Это моя тяжкая ноша», — добавила она, поплакав пару секунд. «Поэтому, если я развлекаюсь с ним, не будучи ни его женой, ни его невестой, то кто же я такая, великая грешница? Не так ли? Уберите ваши руки, сэр Дабл Бартон, вы помнете мне юбку». «Нет, я же снизу, сэр», — стонала мисс Вильгельмина. «Что скажет Перси, если свалится на нашу голову?» Между тем появился сэр Безил, старающийся натянуть штаны, и объявил, как не подлежащую обсуждению новость, вычитанную пару недель назад в лондонской газете, что расположенная по соседству резиденция капитана Порта охвачена пламенем. Он удивился, и все трое немедленно согласились с тем, что не заметили запаха дыма, а Вильгельмина заявила, что, слава богу, сэру Перси нет смысла возвращаться слишком рано, поэтому она решила поспать в одном из вольтеровских кресел, так как почувствовала себя плохо. «Резиденция капитана Порта». Это простое слово неожиданно воскресило в памяти тюльпана воспоминания о том, кто он такой и какая миссия ему поручена, поэтому он попросил у сэра Безила, вознамерившегося расправиться с очередной бутылкой шампанского, разрешение удалиться, так как он не делал этого прежде, обладая более эластичным мочевым пузырем, чем у 80-летнего старика, для того, чтобы погулять на свободе, как корабль без руля, и подумать, что он еще может предпринять для того, чтобы появиться перед Джоном Полем Джонсом во всем блеске славы. Но увидев, что наступил день, он вспомнил вдруг, что произошло накануне, и рухнул ничком, раскинув руки, сбитый с ног одной из этих предательских бутылок, точное название которой, оно вспыхнуло, как молния в его сознании, слово, которое вызвало у него ностальгию по его дорогому Донадье, он же Кут Луя, он же Большая Борзая, вино.